И что ты собираешься с ним делать? Не знаю. Ты ему не нужен. А я не говорю, что я ему нужен, — сказала Инката. Но ему нужен мужчина, вы сами знаете. И вот что я думаю. Мне плевать на то, что ты думаешь. Она нажала на кнопку пульта и включила звук, подумала и прибавила громкости еще немного, чтобы уж наверняка донести до Инката свою мысль. Он посмотрел в сторону спален, думая, не проснется ли мальчик, не войдет ли в гостиную, не докажет ли своей радостной улыбкой, что Уинстон Кат говорит правду. Однако звук телевизора не преодолел закрытую дверь. А если преодолел, то для спящего Дэниела Эдвардса стал просто еще одним звуком в ночи. Кат спросил, — у вас сохранилась моя визитка? Ясмин не ответила, но взгляд ее словно приклеился к экрану телевизора. Кат вынул из кармана еще одну визитку и положил ее на кофейный столик перед Ясмин. — Позвоните мне, если передумаете, — сказал Нката, — или сбросьте сообщение на пейджер в любое время. Она по-прежнему упрямо молчала, поэтому оставалось только покинуть квартиру. Нката тихо закрыл с собой дверь. Он же шел через автомобильную стоянку, перешагивая через лужи по пути к проезжей части, когда, вспомнишь, совсем забыл о своем намерении зайти к мистеру Хоттону, показать ему свое удостоверение и извиниться за вынужденный обман, с помощью которого он проник в лифт. Ката развернулся и посмотрел на окна интересующего подъезда. И увидел, что Ясмин Эдвардс стоит у своего окна и смотрит на него. А в руках держит что-то маленькое и белое. Больше всего на свете Нкате хотелось бы верить, что держит она его визитку. Глава 30. Гидеон перешел на шаг. Сначала он бежал вдоль тенистых аллей Корнуолл Гарденс и узкой мокрой ленты машин, в которую превратилась в этот дождливый вечер Глостер Роуд. Он бегом углубился в Куинсгейт Гарденс, промчался мимо старых гостиниц в направлении парка, потом бездумно свернул направо, обогнул Королевский музыкальный колледж. Он не давал себе отчета в том, где находится, пока не преодолел небольшой подъем и не выскочил на ярко освещенное пространство перед концертным залом Альберт Холл, из круглого здания которого изливалась на улицу толпа зрителей. Вот тогда до сознания Гидеона дошла злая шутка, которую сыграл с ним случай, и он замедлил свой бег. В конце концов он совсем остановился. Его грудь вздымалась, плети дождя секли его, он даже не замечал, как набухла влага и отяжелела куртка, как хлопают мокрыми парусами штанины брюк. Он стоял перед величайшей концертной площадкой страны, выступить в которой мечтал каждый музыкант. Здесь, в этом зале, дал свой первый концерт Гидеон Дэвис, 9-летний скрипач-вундеркинд, которого сопровождали его отец Рафаэль Робсон. Здесь заложили они первые камни, фундамент будущей славы, которую, как они надеялись и верили, принесет фамилии Дэвис юный исполнитель классической музыки. Сколько же иронии в том, что его побег из Браймор Мэншнс, побег от отца, от отцовских слов и того, что они значили и не значили, привел его к самой первопричине всего, что случилось. Сони с Катей Вольф, с его матерью, со всеми ними, и еще больше злой иронии в том, что первопричина той другой первопричины —